Глава 34. Испытание. Экзамены не имеют никакого смысла. Если человек джентльмен, он и так знает достаточно. А если не джентльмен, то сколько бы он ни знал, будет ему во вред. Оскар Уайльд. Женщина, не стоящая внимания. 7 февраля. Тяжело дыша, сжимая в опущенной руке саблю, Вивиан стоял в спортивном зале. Возникшее после пробуждения желание оказаться где угодно, только не в собственной новой оболочке, прошло. Теперь он усиленно боролся со своим телом. Как оказалось, оно не было приспособлено к физическим нагрузкам. Быстро уставало и требовало весьма бережного обращения. Мягких кроватей, теплых уютных одеял, свежей крови, предпочтительно второй группы. И желательно, чтобы донор питался омарами и трюфелями, запивая их белым вином. Думал Вивиан с ненавистью, прислушиваясь к вожделениям своенравной плоти. Или что там еще едят и пьют аристократы? От сабельной рукояти через полчаса тренировки на изящных ладонях появились мозоли. Мышцы ныли, сердце колотилось как бешеное. Но проще было довести себя до изнеможения, а потом свалиться и уснуть, чем сидеть в комнате, старательно выискивая в своем рассудке зачатки раздвоения личности. Кадаверсон стиснул зубы и снова поднял оружие, глядя на манекен. Если представить на его месте Дахановара, некоторые удары получались неплохо. «Вот уж кто покопался в моей душе», — с неприязнью размышлял Вивиан, раз за разом отражая атаки воображаемого противника. «Повеселился, читая чужие тайные мысли и желания». Разумом ученик колдуна понимал, что его обвинения вряд ли справедливы, но ничего не мог с собой поделать. Злость наполняла его, как вода отпечаток ноги на тающем снегу, и была такой же мутной. Кадаверсон развернулся, отбивая очередной выпад врага, и вдруг увидел Кристофа. Учитель стоял, прислонившись плечом к стене, и было непонятно, сколько времени он находился тут, наблюдая, как воспитанник кромсает невидимых неприятелей. Молодой некромант уставился на главу клана, боясь увидеть в его глазах тень того выражения, с которым Кристоф смотрел на Флору. Но колдун спокойно выдержал пристальный взгляд ученика и произнес будничным тоном. «Думаю, тебе пора на практике применить заклинание вызова темного охотника». «Я слышался?» — удивился Вивиан, тут же забыв о своих подозрениях. «Полагаю, ты уже достиг нужной магической мощи, чтобы контролировать его». Мастер смерти протянул руку. Вивиан, не задумываясь, отдал ему саблю, но не торопился следовать за наставником. «Ты говорил, что темный охотник — это высшая магия нашего клана, и обладающий ею вместе с мощью получает большой груз ответственности. Я сомневаюсь в себе. Я боюсь совершить ошибку, подобную той, что сделал Сэм». «В тебе не сомневаюсь я», — улыбнулся Кристоф. В кабинете мастер смерти извлек из глубины шкафа нужный артефакт. Ученик узнал черный кадаверцианский крест, который возвышался над идеально круглой подставкой из малахита. «Смотри на него внимательно», — колдун указал взглядом на артефакт. «И попытайся ни о чем не думать. Представь, что на этом месте ты видишь пустоту». Не думать не получалось. Вместо пустоты Вивиану упорно мерещилась оскаленная морда охотника и слышался отдаленный вопль, который издавала хищная тварь, пикируя на жертву. Но деревянный крест на столе внезапно потерял материальность. Его грубые грани стали таять, размываться. Пол качнулся под ногами, комнату перечеркнула тонкая крестообразная трещина, и через мгновение привычный физический мир исчез. Вивиан стоял на припорошенной снегом траве возле гигантского, потемневшего от времени дубового перекрестия, врытого в землю. С инстинктивным опасением кадаверцем взглянул на небо. Оно оказалось затянуто низкими тучами, за которыми дрожала белесая дымка. Однако что-то подсказывало Вивиану. Убийственного солнца за ней нет. Было очень тихо. Пахло влажной травой и мокрой древесиной. Над пологими зелеными холмами стлался белый туман. Молодой некромант глубоко вдохнул, понимая вдруг, что ему хорошо. Спокойно. Легко. Больше нет раздражения и недовольства собой. И кроме того... он перестал чувствовать свое новое нелепое тело. «Где мы?» — обернулся он к Кристофу. Высокие ноты чужого голоса, который постоянно резал слух Вивиана, тут звучали смазанно, глухо, тускло. Это мир Кадаверцан. Лицо колдуна, стоящего рядом, казалось бледно-серым. Глаза светились яркой зеленью. На черном камзоле загорались и гасли изумруды, узкой дорожкой бегущие по отворотам рукавов и вдоль воротника, словно рой светляков. «Отсюда мы черпаем силу. Здесь находим союзников». Мастер смерти вынул из-за пояса ритуальный кинжал и протянул его ученику рукоятью вперед. Вивиан молча взял оружие. Кадаверцианская магия всегда предполагала кровопускание. И чем крови больше, тем лучше. Сжав кулак, ученик провел лезвием по запястью. «Самыми сильными магами становятся те, кто лучше всех переносит потерю крови?» Похоже, этот вопрос позабавил учителя. Крестов глухо усмехнулся. «Надеюсь, ты помнишь формулу призыва». Забрав кинжал, колдун воткнул его в черное дерево креста, и Вивиан произнес заклинание. Послышался отдаленный шелест, будто ветер зашумел в кронах деревьев. Пелена тумана порвалась и клочьями полетела над землей. Теперь оба кадаверцана стояли по колено в белом, непрерывно движущемся потоке, над которым, подобно черному призраку, раскинувшему руки, возвышался крест. Потусторонний мир волновался около минуты, а затем все снова успокоилось. Только тревожно подрагивали листья плюща, обвивающего крестовину. «И что теперь?» — тихо спросил Вивиан, потирая затянувшийся порез на руке. «Ждать», — отозвался мастер смерти. Ученик кивнул. Напряженно вглядываясь в туман, он пытался угадать, как будет выглядеть его охотник. Кинжал, торчащий в дереве, вдруг начал подрагивать. Повеяло холодом. В воздухе стал явственно ощутим странный, незнакомый запах. А потом белая пелена беззвучно выпустила из себя черную тень. Она медленно проплыла над землей и опустилась на перекладину креста. Вивиан почувствовал сухость во рту, когда разглядел огромное существо, которое впивалось в древесину загнутыми когтями и, вытянув мощную шею, покрытую щетиной, жадно принюхивалось к крови, оставшейся на лезвии. Длинные крылья, спускаясь до самой земли, касались травы острыми зазубренными краями. «Это он?» Мастер смерти кивнул. Тварь медленно повернула голову. На ее костлявой морде, напоминающей лошадиный череп, обтянутый серой кожей, блеснули глаза. Щелевидные ноздри дрогнули, втягивая воздух. Помня наставление учителя, Вивиан шагнул вперед. Рывком поднял рукав свитера, открывая руку. Охотник тряхнул головой, словно его одолевали мухи, и медленно спланировал вниз. Сложив крылья, он неуклюже заковылял к некромантам, и ученик впервые улыбнулся. «Похоже, страшный монстр был больше приспособлен к полетам, чем к движению по земле». «Не делай резких движений», — негромко произнес Крестов. Тварь подошла совсем близко. Ростом она была в полтора раза выше человека. Вытянутое туловище с широкой грудной клеткой покрывало слипшаяся бурая шерсть. На шее висели длинные складки кожи. В круглых глазах без зрачков светились голод и нетерпение. От жутковатой фигуры пахло сырой землей и хищным зверем. «В древности их называли ахурами», — сказал колдун. Темный охотник медленно повернулся к нему и оскалился, издавая тихое угрожающее шипение. «Смотри, он еще помнит это название». Тварь наклонила голову, принюхиваясь к запаху крови на запястье Вивиана, и тот подумал, что вряд ли смог бы спокойно стоять на месте, если бы рядом не было учителя. В то же мгновение охотник наклонился. Острые зубы сомкнулись на руке кадаверцана. Вивиан выдохнул и понял, что вряд ли сможет вдохнуть. «Терпи», — велел Крестов и добавил, чтобы подбодрить. «Мой охотник пытался откусить мне голову». «Этого, похоже, очень давно не кормили», — проговорил Вивиан через силу, с отвращением глядя, как тварь рвет его запястье. Было непередаваемо омерзительно смотреть, как она пьет жадно чавкая, нетерпеливо шевеля крыльями и переступая по земле когтистыми лапами. Очень хотелось выдернуть руку из клыков существа, но он не двигался, хотя уже начинал чувствовать легкую слабость от быстрой потери крови. «Терпи», — повторил Крестов и вдруг резко вскинул голову. Из тумана, то густеющего, то разлетающегося клочками, вылетел еще один охотник. Опустился на землю, задев крест острым крылом. На траву упало несколько щепок и срезанная плеть плюща. «Это второй». Голос колдуна прозвучал на удивление невозмутимо, но он шагнул к Вивиану и крепко взял его за плечо. «К тебе явились два темных охотника». Ученик не стал спрашивать, что это значит. Новая тварь казалась крупнее первой. Ее глаза отсвечивали зеленым, и по крыльям пробегали изумрудные искры. На косматой груди виднелись глубокие шрамы. Она злобно рыкнула на собрата, и тот поспешно отскочил в сторону, облизываясь длинным алым языком. «Мне хватило бы и одного», — попытался пошутить молодой кодоверцан, чувствуя, что покачнулся и вот-вот начнет медленно оседать на землю. Пальцы учителя крепко сжали его предплечье, заставив устоять. Потустороннее создание рванулось вперед и с жадностью вцепилось в запястье Вивиана. Хрустнули кости, кровь хлынула сильнее. Мир вокруг померк. Голос Кристофа долетал словно сквозь вату. Черный крест то приближался, то уносился вдаль, и плющ изгибался на нем, словно ядовитая змея. А потом ученик почувствовал, как шевельнулась сила, спящая в груди, и увидел то, что, отделившись от его тела, на охотника опускается размытое серое облако. Последнее, что он разглядел, был зеленый свет в руках колдуна и две лениво взмахивающие крыльями твари, тающие в тумане. Вивиан очнулся в гостиной. В кожаном кресле, где так любил сидеть Лориан. В камине потрескивал огонь, над головой скалилась со стены в вечной ухмылке маска древнего башка. Кристоф стоял напротив, рассматривая узор на тяжелом кубке, который держал в руке. Но, судя по хмурому лицу, его занимала отнюдь не тонкость резьбы. «Я опять что-то сделал не так?» — хрипло спросил ученик. Некромант поднял голову, и глубокая морщина на его лбу разгладилась. Однако из глаз не пропала настороженность. «Как ты себя чувствуешь?» Медленно регенерирующее запястье мучительно болело. Новое тело выражало бурный протест против подобного обращения. Но Вивиан решил не обращать на это внимания. «Нормально. У меня получилось?» «Скажем так». Кристоф протянул ему кубок. «Свою порцию омаров с белым вином ты сегодня заработал». «Даррелл проболтался», — со злостью подумал Вивиан. «Никто, кроме телепата, не мог вызнать про мои тайные желания». Он залпом выпил предложенную кровь и снова откинулся на спинку. «Теперь я могу в любое время вызвать темного охотника». «Теперь ты можешь вызвать двух», — ответил колдун, и между его черных бровей вновь залегла складка. Похоже, он был не слишком доволен новым достижением ученика. «Двух? Значит, тот второй действительно был. Крис, но я никогда не слышал, чтобы они приходили парами». Некромант, не торопясь, подошел, поднял кубок Вивиана, оставленный на полу, поставил на стол, вернулся на прежнее место и пристально посмотрел в глаза ученику. Два темных охотника являлись лишь к одному единственному кодоверцану за всю историю клана. Им был Вольфгер.